Уже к третьему вечеру Гермиона и сама не знала, во что верить. Она ясно чувствовала от окружающих то, что принимала за доверие, а сама, выходит, в то же время лелеяла в душе надежду поскорее переметнуться с новыми сведениями прямо к их врагам. Это все больше напоминало предательство. И кто тут действительно прав, Гермиона уже не знала. Именно вечером третьего дня, пока она сидела в комнате с камином, ожидая очередной занимательной беседы, в голову пришла новая пугающая мысль. Следует или нет рассказать темному лорду о том, что Дамблдор догадался и поведал Гарри Поттеру о тайне Хоркруксов? Следует ли открыть Волдеморту глаза на то, что ему угрожает? Сообщить ли, что уничтожено кольцо, что Гарри будет охотиться за всем остальным, что ему многое известно? Рассказать все это значило бы окончательно предать Гарри и весь магический мир. Слишком серьезный шаг, она не готова на такое. И не для того ли, чтобы выпытать это, ее вообще привели сюда? Да, но что я могу утаить? Внезапно пронеслось в голове у ведьмы. Если я уже сама подумала об этом, он узнает, едва взглянув мне в глаза. Я могу обойтись даже и без этого, раздалось у нее за спиной, и Гермиона подскочила, оборачиваясь. Темный лорд стоял за ее креслом и снисходительно улыбался. Облегчу ли я твои мучения, Кадмина, если скажу, что мне давно известна и догадливость Дамблдора, и осведомленность Гарри Поттера, и уже достигнутые этой парочкой результаты? Но откуда? Позабыв о терзавших ее сомнениях, вытаращила глаза Гермиона. О, дорогая моя девочка, губы темного лорда тронула улыбка сочувствия. На определенном этапе жизни Альбус Дамблдор приобрел губительную слабость, привычку доверять людям, точнее, доверять своему мнению о людях, самых разнообразных людях, среди которых многие далеко не так просты, как это сразу кажется. Дамблдор рассказал о Хоркруксах и Снейпу, догадалась Гермиона. Нет-нет, как это не удивительно. Темный лорд вышел из-за ее кресла и стал медленно прохаживаться по комнате. Дамблдор очень многого не говорил Северусу, впрочем, как и Гарри Поттеру. Однако то, что он говорил им обоим вслух, в большинстве случаев непременно доходило до меня, причем далеко не всегда благодаря откровенности Северуса. Не понимаю. Проникнув в мою тайну, Дамблдор поведал о ней, насколько мне известно, только одной живой душе, Гарри Поттеру, и позволил тому пересказать услышанное только двоим друзьям, будучи уверен, что предписание будет в точности исполнено. Однако, четко определив круг душ живых, он абсолютно халатно отнесся к уже отжившим. «Позволь тебя кое с кем познакомить», — неожиданно сказал темный лорд, шагнув к тяжелому сиреневому занавесу на внутренней стене комнаты. Он отдернул его до середины, открывая большую картину в золоченой раме. По виду она была старинная, но сохранилась хорошо. Холст изображал спальню. На втором плане высилась шикарная дубовая кровать, находящаяся в беспорядке, за ней – шкафы и туалетный столик. На переднем плане стояло большое роскошное кресло, с которого свисала смятая ткань. Около кресла имелась тумба с бокалами и изящным золотым блюдом. В остальном картина была пуста. Волдеморт легонько постучал волшебной палочкой по раме и отступил назад. Прошло почти полминуты, прежде чем из-за края полотна вышла молодая дама. Это была очень красивая волшебница, белолицая, статная, с короной густых волос, одетая в роскошное старинное платье. Она держалась гордо и властно. Выйдя из-за рамы, женщина величественно и в то же время почтительно улыбнулась Волдеморту и сделала едва заметный книксон один. «Добрый вечер, мадемуазель», — в свою очередь кивнул ей волшебник. «Хочу представить вам мою дочь Кадмину». Гермиона растерянно улыбнулась, зачем-то поднявшись на ноги. «Позволь узнать, дорогая», — обратился к ней Волдеморт, — «знакома ли тебе эта леди?» «Да-да», — растерянно промямлила в ответ Гермиона. «Это Валерианна де ла Анискуин, черная дева. Она была директором Хогвартса в конце 13 века. Ты меня пугаешь своей образованностью», — хмыкнул темный лорд. «Да, это именно мадемуазель де ла Анискуин, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс с 1278 по 1296 года. Дело в том, что за многовековую историю Хогвартсом руководили самые разнообразные люди. Среди них встречались и такие очаровательные, как наша гостья», он кивнул на портрет, и Валерианна, ставшая теперь позади кресла и облокотившаяся на него, обворожительно улыбнулась. «И такие же мудрые. Лорд Волдеморт балует меня комплиментами», подала голос женщина на портрете, «а я делаю вид, что верю ему. Однако, когда он наконец заканчивает тешить мое самолюбие, с ним действительно очень интересно беседовать. «Дорогая мадемуазель Валерианна, если бы мое всесторонне правдивое восхищение вами не доставляло вашей особе того же, а то и большего удовольствия, нежели наши беседы, я лелеял бы свои восторги наедине с собой. О, перестаньте! О какой же моей мудрости вы осмеливаетесь говорить, когда сами вьете из меня веревки?» — улыбнулась Валерианна. «Я совершенно не в силах вам отказать. Однако, полагаю, будет куда проще рассказать этой юной особе обо мне, когда вы останетесь вдвоем, не так ли? Я вас покину. Было приятно познакомиться с вами, молодая леди». «Благодарю», — растерянно пробормотала Гермиона. «Мне также. У вас очаровательная дочь, милорд», — обронила на прощание Валерианна и скрылась за рамой. Взмахом палочки Волдеморт вернул сиреневый занавес в первоначальное положение. «Эта чудесная ткань не дает нашей очаровательной знакомой возможности слышать все, сказанное в этой комнате. Мне приходится учиться на чужих ошибках, не всякий это умеет. Гарри Поттер говорил тебе, где проходили их увлекательные беседы с Дамблдором?» Без перехода спросил затем темный лорд. «В кабинете директора, верно?» Зловеще улыбнулся ее собеседник. «А, как тебе должно быть известно, в кабинете директора Хогвартса неизменно висят портреты всех глав этой школы за всю историю ее существования. Среди них были разные люди, Кадмина. Ты, я так понимаю, помнишь, за что мадемуазель Валерианна получила свое занимательное прозвище? Она никогда не была замужем, и стоило ей выделить кого-то из кавалеров, как он погибал в течение нескольких месяцев», — отрапортовала Гермиона. «Именно так. Многие мнят, что это действие некоего проклятия. Впрочем, к делу оно отношения не имеет. Полагаю, что при желании я отыскал бы еще ни одного бескорыстного осведомителя среди многоликой аудитории, кою Альбус Дамблдор выбрал в зрители для своих бесед с подопечным. Не удивлюсь, если о моих хоркруксах известно и еще кому-то. Как же это просто!» — потрясенно пробормотала Гермиона. «Но как мог Дамблдор?» «Все действительно просто, Кадмина. Альбус Дамблдор часто повторял, что я не способен увидеть многих истин, и сам при этом предпочитал не думать об очень многом. Он не верил и никогда не задумался бы над тем, что в истории школы Хогвартс могли быть директора, которые не пеклись бы о ее извечном благе. А я, по его мнению, прямая угроза для школы. Мне удалось достаточно быстро убедить Валерианну в ошибочности такого мнения. Наверное, Дамблдор ужаснулся бы, если бы успел понять свою ошибку. Альбусу Дамблдору было чему ужасаться и без этого. Надо полагать, зелье, которое он, как показали мои изыскания, благородно выпил в ночь своей гибели в моей пещере, существенно испортило на финише все впечатление от прожитой им жизни. Это было что-то ужасное, Гарри рассказывал нам, каково его действие. «О, нет ничего страшнее правды, Кадмина», — насмешливо заметил темный лорд. «Этот уникальный состав придумали в Индии много веков назад. Его рецепт считается утерянным. Зелье открывает человеку глаза на самого себя. Выпивший его осознает таковыми, каковы они есть, все свои поступки, все свои слова и действия, мысли и мечты. Самообман – грех многих великих людей и почти всех обыкновенных. Самообман страшен, он делает нас слабыми и уязвимыми. Нужно всегда отдавать себе отчет в том, к чему приводят наши действия, о чем свидетельствуют наши мечты и что за собой могут повлечь наши желания. Не без гордости признаюсь тебе, что я могу пить это зелье. Оно вызывает у меня лишь легкую меланхолию и настраивает на философский лад. Для Альбуса Дамблдора отвар индийских волхвов стал самой страшной карой. И, хоть убил его не он и даже не совсем Северус Снейп, ибо Дамблдор умирал от иного моего проклятия, охранявшего другой Хоркрукс. Так вот, хотя не это зелье убило Дамблдора, но он не смог бы жить после того, как попробовал его. Полагаю, ему и сейчас нелегко. Но в чем же так сильно обманывался директор? Во всем, усмехнулся темный лорд. Абсолютно во всем. Он, видишь ли, действовал вразрез со своими собственными убеждениями и предпочитал этого не замечать. Ты очень многого не знаешь об Альбусе Дамблдоре. Если хочешь, могу предвосхитить события и дать тебе прочесть копию рукописи произведения, которое должно выйти через несколько месяцев. Ты, вероятно, читал об этом в газетах. «Жизнь и ложь Альбуса Дамблдора» одной журналистки. От оценок и выводов лучше абстрагироваться, но факты в этом творении даны только реальные. Из них ты можешь сделать свои выводы. Но суть даже не в прошлом Дамблдора, свое прошлое он помнил и без индийского отвара. Суть в том, что методы его борьбы за правду и добро были, скажем так, весьма занимательны. Он предпочитал неверно оценивать их, для успокоения совести. Истина для него была почти смертельна. Дамблдору лучше было бы успеть умереть от охранявшего кольцо проклятия. «Гарри Поттер уничтожил мой медальон?» — внезапно спросил темный лорд, и еще до того, как Гермиона успела ответить, вздрогнул, прищурился, а затем, нахмурившись, отвел взгляд от ее глаз. «Как интересно!» — пробормотал он. «Значит, Эроб, я так и не смогла определить, кто это?» — потупившись, сказала Гермиона. Она уже привыкла к такому впечатляющему уровню легилименции. «Может, есть предположение?» — осторожно спросила ведьма, пытаясь извлечь хоть какую-то выгоду из этого разоблачения. «Предположений нет», — хмыкнул темный лорд. «Я знаю, кто это. Забавная вещь, судьба. Регулус хотел отомстить мне, но лишь посмеялся над Дамблдором и Гарри Поттером. Куда же он мог подевать медальон? Регулус, Регулус Блэк, брат Сириуса», — встрепенулась Гермиона. «Да-да», — рассеянно кивнул Волдеморт. «Регулус Арктурус Блэк. Он был моим слугой некоторое время, но я быстро разочаровался в нем. Этот человек давно мертв». Гермиона молчала. Ну вот она и выдала первую тайну. Первую ли, что еще темный лорд успел прочитать в ее голове? Ведь все равно, как ни крути, он – чудовище, убийца, человек, расколовший свою душу. Он даже не отрицает этого. Всякий, совершая убийство, разбивает свою душу. Кадмина, неожиданно сказал темный лорд, выныривая из мыслей о пропавшем медальоне. Я вижу, история Хоркруксов тебе неизвестна. Он сел в свое кресло и теперь пристально смотрел на Гермиону. Любое убийство, будь оно совершено волшебником или маглом, откалывает кусочек души, отделенное от целого. Часть эта погибает довольно быстро. Такова цена убийства. Самоубийство тоже лишит совершившего его толики самого себя. Потому многие религии накладывают табу на эти деяния. Вспомни, что пророчит человеку за грехи магловские священники. Грешники уродуют свою душу, разрушают ее. Закоренелого убийцу называют бездушным. Все это – крохи истины, подхваченные даже маглами. Я знаю, ты должна была слышать от Гарри Поттера. Один из способов уничтожить свои хоркруксы – искренне раскаяться во всем содеянном, чтобы спасти душу перед смертью. Перед смертью потому, что обычно выдержать это раскаяние невозможно. Оно будет действовать примерно так же, как тот пресловутый индийский отвар. Так вот, возвращаясь к маглам и их религиям, вспомни, что обыкновенно они предписывают человеку перед смертью раскаяться в своих грехах. Если сделать это искренне, можно восстановить изувеченную душу. Разумеется, раз до всего этого дошли даже маглы, волшебникам также известны данные истины. И вот, давным-давно, мудрые и сильные маги придумали ритуал, с помощью которого можно было успеть заключить отколовшуюся в результате убийства частичку души в некое новое вместилище, тем самым сохранив ей жизнь. Нечто, заключающее в себе подобный осколок, и называют хоркруксом. Их придумывали, дабы сохранить потерянное. Если через некоторое время освободить набравшуюся силы часть, она станет самостоятельной, может найти себе новое тело или воссоединиться со старым. Согласись, глупо терять частицы души, раз уж все равно убиваешь, их лучше сохранять. Поэтому время от времени я создаю хоркруксы. Если подворачивается подходящий случай, если знаю, что мои действия сильно повредят душу, в таких случаях я провожу ритуал и берегу его плоды. Каждый новый из них сильнее предыдущих, ведь я постоянно чему-то учусь. Собираясь убить младенца Поттера 16 лет назад, я планировал создать еще один хоркрукс. Это и стало спасением Кадмина. Когда я совершил роковую ошибку, ритуал уже был начат. После смерти тела оставшаяся частица души получила возможность вселиться куда-то и заняла ближайший сильный магический предмет, мою же волшебную палочку. Некому было завершить ритуал и заключить ее в ней. Я был свободен и лишь потерял тело. Остаток сил, которых, возможно, хватило бы со временем для возвращения, я истратил на то, чтобы перенести себя и свое временное вместилище подальше от злополучного места. Иначе мракоборцы или Дамблдор нашли бы палочку. Пришлось потратить 13 лет на то, чтобы снова стать самим собой. Гермиона завороженно слушала эту исповедь. Какое колоссальное терпение! И какая сила! Пророчество! Гарри рассказал нам его полностью. Внезапно для самой себя произнесла она. Дамблдор поведал ему. «Я знаю», — кивнул темный лорд. «Он и это сделал в своем кабинете. Пророчество — досадная и глупая ошибка. Я больше не верю в него, это неосуществимо. Гарри Поттер никогда не сможет убить меня, и не потому, что у него не достанет сил. В ту ночь, Кадмина, Гарри Поттер и сам стал залогом моего бессмертия, сказал темный лорд, но восхищенная Гермиона не осознала смысла этого намека и вскоре позабыла о нем. Однако, продолжал черный маг, приходится признать, что лорд Волдеморт тогда угодил в ловушку, расставленную Дамблдором, словно тщеславный мальчишка, уверенный в своем безоговорочном превосходстве. Но он поплатился за это сполна и больше не забудет урок. Но уже очень поздно, Кадмина, ступай спать, мы поговорим с тобой завтра. Ведьма покорно встала и пошла к двери, но вдруг остановилась. «Мои папа и мама», — сказала она, — «то есть, я имею в виду, мистер и миссис Грейнджер, называя родных так», Гермиона почувствовала в горле комок. «Я хочу вернуться домой и изменить их память, убрать воспоминания о случившемся. Пусть думают, будто я уехала отдыхать, а потом сразу отправлюсь в Хогвартс. Возможно ли это? Я рад, что ты решила остаться, Кадмина», кивнув, тихо сказал Волдеморт. «Ты не пожалеешь об этом». А когда она вышла, маг лишь усмехнулся в пустоту своей не стоившей трудов победе. Гермиона сама не могла понять, когда приняла это решение. На следующий же день вместе с Беллой она вернулась к мистеру и миссис Грейнджер, изменила с ее помощью их память, попрощалась и уехала к своим друзьям из магического мира до конца каникул. Гермиона еще не облекла своего решения в слова и уж точно не собиралась бороться против старых друзей, но уже и признаваться в своем положении далеко не спешила, и определенно не торопилась покидать гостеприимное поместье Малфоев. Как ни печально было это осознавать, но раньше и в школе, и во всей жизни Гермиона всегда была изгоем. Дома в мире Маглов, потому что не могла жить открыто. Говорить, не контролируя каждое слово, было возможно только с названными родителями, которые ее не понимали. А в Хогвартсе она была не такая, как все. Даже Гарри и Рон, ее лучшие друзья, даже они считали ее заучкой, даже они делились с ней далеко не всем. Не признавали, говоря грубо, свою подругу полноценным членом команды, и не понимали до конца. У нее не было друзей на курсе. Нормальные отношения, может быть, но друзья. Возможно, Джинни Уизли могла бы стать ее подругой, но у той еще миллион других приятелей, а Гермиона всегда оставалась сама по себе. Теперь она вдруг будто очутилась на своем месте. Пусть это и звучало дико. Здесь, казалось, ее по-настоящему уважали и даже ценили. Ей давали новые знания, учили тому, чему никто так и не взялся обучить раньше. Вместе с Беллатрисой они пересмотрели весь образ прежней Гермионы Грейнджер, и новая Гермиона вынуждена была признать, что полюбила свое отражение в изысканных, дорогих зеркалах. Внезапно она почувствовала ту самую красоту и аристократичность черного цвета, о которых говорил в первый вечер их знакомства Волдеморт. Это оказалось так просто, выглядеть волнующе, чарующе, неотразимо. Она чувствовала себя Золушкой из Макдловской сказки и, несмотря на все сомнения и переживания, не могла сдержать невольного восторга. Кем бы ни был человек, он всегда остается всего лишь человеком, подвластным людским слабостям. Лорд Волдеморт с юности умел найти подход к любому, кто был ему нужен. Подобрать тот самый ключик, который отопрет необходимую дверцу. Полуромантический образ непонятого темного королевства – доверительные отношения, умение не переходить тонкую грань между допустимой откровенностью и чистой, не прикрытой ничем правдой. Домашняя обстановка, разговоры у камина, ломающий все былые представления образ мудрого наставника, философские размышления, уважение к ее мнению, новые знания, те, которые никто не смог бы ей просто так дать. А еще это вроде как второплановое, но очень существенное превращение Золушки. В мире магии оно, в сущности, осуществляется так просто, и остается столь неизменно действенным во все времена. Вот он, неполный список того, чем, в дополнение к зову крови, темный лорд собирался завоевать свою потерянную дочь и сделать такой, какой вырастил бы сам, будь у него таковая возможность. Он был уверен, что все получится, все уже начало получаться, не хватало некоторых штрихов, нескольких поступков, после которых уже не будет дороги обратно. Когда девочка их совершит, останется лишь осторожно снять с нее розовые очки и отточить многочисленные грани ее талантов. О, их, к счастью, было немало. Да и могло ли случиться иначе? Только спешить нельзя, чтобы не испортить столь блестяще начатую партию. 1. Поклон с приседанием, неглубокий реверанс. Глава В. История старой Джуни. Маленькая и расторопная домовая эльфиха Джуня, прислуживающая в поместье, привлекла внимание Гермионы почти сразу, Стоило ведьме лишь немного прийти в себя от свалившихся на нее перемен. Юная Гриффиндорка почти неделю не решалась заговорить с домовихой, опасаясь, что это вызовет гнев ее новоиспеченных родителей. Она лишь наблюдала за ловкой крохой, дивясь ее проворности и неизменному выражению глубокого счастья на сморщенной, постаревшей от времени мордашке. Как-то вечером, во время разговора у камина, темный лорд отметил, что не решаться заговорить с домовым эльфом, когда этого очень хочется, поведение, недостойное волшебника вообще, и уж тем более его дочери. Так Гермиона получила высочайшие позволения общаться со старушкой Джуни и узнала от эльфихи очень много любопытного. Джунь оказалась древней, как само человечество. Она родилась в далекой Российской империи в последние годы правления Макдловского императора Александра III. Эльфиха служила древнему аристократическому семейству чистокровных волшебников Берестеневых, и каждого члена этой семьи с самого своего рождения любила пламенной и безудержной, по собачьей преданной любовью домового эльфа. Ей было 15 лет, когда родилась младшая в семье девочка, Мария Петровна. Джуня, а тогда еще попросту Дуня, особенно привязалась к этому ребенку. После того, как грянула в Макдловской России социалистическая революция, древние волшебные фамилии еще несколько десятков лет упорно продолжали жить по старым законам, игнорируя все буйства Макдлов и с помощью волшебства ограждаясь от их бесчинств. Так Мария Берестенева получила приличествующее юной барышне воспитание и окончила в положенный срок 7 курсов обучения магии в школе ведовства колдовстворец. Когда Марии исполнилось 18, за ней начал ухаживать галантный молодой француз, чистокровный волшебник Ивен Розье. Через год Мари выдали за него замуж, и она, вместе с верной Дуней, которую на заграничный манер стали величать Джуня, перебралась в Аквитанию. Через 3 года родилась в семье Розье первая и единственная дочь, малышка Друэлла. Вы, госпожа Кадмина, даже и не представляете, какая то была очаровательная девочка, рассказывала эльфиха, сверкая затуманенными воспоминаниями огромными, как теннисные шары, ярко-сиреневыми глазищами. Прекрасная, словно тепловодная русалочка, с первых же лет своей жизни. Госпожа Дру была очень талантливой. О, она на лету схватывала все премудрые науки, танцевала, как лунный телец один, в полнолуние, играла на фортепиано и арфе, разумела точные науки. Выучила сама, без помощи магии, английский, немецкий и гоблинский языки и даже немного знала по-русски. Впрочем, госпожа Мари с детства говорила только на французском и не могла тут многому ее научить. Джуня рассказывала о своих хозяйках с такой трепетной нежностью, будто они были ее родные, горячо любимые дети. Гермиона заметила, что эльфиха просто расцветает от возможности вспомнить счастливое минувшее и поведать о нем. За эти разговоры и тот неподдельный интерес, который наследница темного лорда выказывала ко всему ею сказанному, Джуня полюбила ее втрое пламеннее, чем полюбила сразу просто за то, что Гермиона стала очередной ее хозяйкой. Эльфиха, и без того услужливая и расторопная, во всем старалась угодить своей новой мисс, вновь и вновь ожидая возможности рассказать вслух о своих драгоценных хозяюшках. Госпожа Друэлла поступила в одну из лучших магических школ, Шармбатонскую академию магии. Она окончила ее с отличием, пищала старушка, сияя своими невообразимыми глазами. А потом мы целый год путешествовали с госпожой Дру по миру. Побывали на моей родине, эльфиха всплеснула руками. Этот страшный мир, сотворенный Макдлами после того, как они казнили своего императора, уже бросил глубокую черную тень на жизнь волшебной России. И в этой тени все зачахло. Культура, обычаи, нравы. Беда творилась с моей родиной, госпожа Кадмина, причитала она с неподдельным волнением, но потом быстро позабыла об общечеловеческих горестях, вспоминая дорогих ее сердцу людей. Сестры хозяйки Мари, госпожи Лиззи и Китти уже нянчили внуков, а ведь я помнила их совсем крошками. Ах, какие чудесные у них сыновья! Вот только странно жили тогда волшебники в нашем родном крае. Но не мне судить, не мне судить, госпожа Кадмина. Да и мы недолго пробыли там, тяжело вздохнула эльфиха, но потом опять просветлела. Мы с госпожой Друэллой много где побывали в тот год, а в Лондоне мисс познакомилась со своим будущим супругом. Джуня умолкла и посмотрела на Гермиону странным, нерешительным взглядом. Что такое? Удивилась завороженная историей ведьма. Госпожа Кадмина будет гневаться на старую, глупую Джуню, печально сказала кроха. Джуня не должна плохо отзываться о своих хозяевах. Я не буду сердиться, возмутилась Гермиона. Рассказывай как есть. И она одобряюще потрепала эльфиху по сухонькому плечику, отчего та вся затряслась и съежилась, но потом все же нерешительно продолжила свой рассказ. «Господин Кигнус был не очень хорошим человеком», — тихо прошептала эльфиха. «Сначала он заморочил голову госпоже Дру своими ухаживаниями, а когда она вышла за него замуж, стал обманывать». Эльфиха вскинулась и гневно блеснула глазами. «Госпожа очень страдала. Она заслужила лучшего супруга, моя маленькая госпожа Дру». Джуня поморщилась. «Гадкая, гадкая Джуня». Гермиона испугалась, вспомнив, как домовик Добби наказывал себя за то, что плохо отзывался о хозяевах, но старая эльфиха не начала биться головой об пол или ломать на руках пальцы. Все-таки она принадлежала семье Берестеневых и подчинялась на магическом уровне только тем, в чьих жилах текла кровь этого древнего магического рода. Кигнус Блэкжи лишь женился на ее хозяйке. Госпожа Друэлла сильно переживала, с болью в голосе продолжила эльфиха после того, как закончила причитать по поводу своего непотребного поведения. Но она была образцовой супругой и никогда не показывала этого. Госпожа Дру получила отличное воспитание и всегда умела держать лицо, даже в часы самых сильных потрясений. А скоро, с самой трепетной нежностью продолжала домовиха, у госпожи появилась отрада. Родились девочки, наши майские розочки, госпожа Белла и госпожа Мида. «Постой», — недоуменно перебила Гермиона. «Они что, вместе родились, что ли?» «Разумеется», — удивилась Джуня. «Они близнецы». «Что, миссис?» Гермиона запнулась. «Маман и Андромеда Тонкс, близнецы». «Да, моя госпожа», — закивала эльфиха, невольно сморщившись от упоминания фамилии супруга одной из своих хозяек. «Одинаковые, как две капли медового нектара. Госпожа Белла старше госпожи Миды на полчаса». Гермиона потрясенно замолчала. Она знала о том, что мать Тонкс, сестра Беллатрис и Лестриндж, сестра ее матери, но никогда и подумать не могла, что они могут быть близнецами. Все, что она знала об Андромеде Тонкс и все, что она узнала и слышала раньше о Беллатрисе, совершенно не вязалось с образом сестер-близняшек. «Моя госпожа удивлена, а да», — потрясенно выдавила Гермиона. «Но ты не обращай внимания, рассказывай, мне очень интересно». «Правда?» — просияла домовиха, которая, казалось, только того и ждала. «О, ваша матушка, госпожа Белла, и ее сестрица, они были просто ангелочками. Такие очаровательные девочки, такие красивые, просто маленькие феи, и очень смышленые. Госпожа Дру сама занималась их дошкольным образованием, подбирала учителей. Разумеется, когда родилась мисс Цесси, не стало столько свободного времени, как раньше. Но госпожа всю себя отдавала дочерям. О, она только того и хотела, что вырастить их достойными колдуньями. Мисс Цесси тоже была с детства очень-очень хороша, но совершенно другой красотой, декабрьской красотой, если вы понимаете, что я имею в виду. Наши майские розочки росли живыми, очень подвижными и яркими, а госпожа Цесси с первых своих лет была серебристо-прекрасной, как маленькая нимфа. Она никогда не озорничала, не капризничала, всегда прилежно училась. Наши девочки вообще учились прилежно. Правда, госпоже Миде очень плохо давался французский язык. Госпожа Дру привыкла считать французский признаком хорошего тона, это в ней еще от матушки. А вот мисс Андромеде совсем не давался этот язык, печально вздохнула Джуня. Она очень огорчала госпожу Дру, но сколько та ни билась с ней, ничего не получалось. Когда наши розочки уехали в Хогвартс, а они учились в этой, самой древней и самой лучшей магической школе, госпожа Друэлла очень тосковала. У нее, конечно, еще оставалось под крылышком мисс Цесси, но усадьба Блэквуд Мэннер без наших девочек опустела. Они, разумеется, приезжали на Рождество, Пасху и летние каникулы. Но что эти недели для тех, кто так любит их? Господин Кигнус плохо обходился с моей госпожой, он позволял себе кричать на нее, на мою хозяйку. А она все сносила, как и полагается, да, госпожа Кадмина. О, как быстро летят дни, когда в доме подрастают детишки, с ними, каждый миг, будто праздник, а потом они вырастают, и приходится расставаться. Эльфиха помрачнела. Это был один из самых тяжелых годов в жизни моей бедной госпожи Дру, тот, когда госпожа Цесси впервые отправилась в школу. Наши розочки не ладили между собой летом, они стали чужие друг другу, а потом все уехали в школу. Господин Кигнус редко бывал в Блэквуд Мэннер, а, как по мне, так лучше бы и вовсе там не появлялся, так грубо он обходился с моей дорогой хозяйкой. А тут еще госпожа Белла написала о том, что мисс Смида начала встречаться с этим отвратительным Макглом. Это было таким ударом для моей госпожи. Она не хотела верить, но госпожа Мида не приехала домой на Рождество, и девочки подтверждали, что она всерьез гуляет с Макглорожденным волшебником, студентом факультета Пуффендуй. Эльфиха говорила с таким выражением лица, будто рассказывала о том, что Андромеда завела в спальне Детоеда 2, и сама заманивала к нему детишек. Она открыто гуляла с ним, моя маленькая девочка, так, что вся школа знала. Андромеда Блэк влюблена в грязнокровку. Джуня, пожалуйста, не выдержала Гермиона. Ну что же здесь такого? Она ведь полюбила его. О, мисс, вы не понимаете. Затрясла ушами маленькая эльфиха, яростно мотая головой. Тогда были другие времена. Кто взял бы замуж благородную девушку, которая в школе открыто вольничала с грязнокровкой? Впрочем, что уж, со страшной болью в голосе прокряхтела Джуня затем. Кто же знал тогда, что все закончится так? Этот Тонкс, он был на год старше наших девочек и, хвала Мерлину, оканчивал школу в том году, когда они перешли на шестой курс. Госпожа Дру надеялась, что мисс Смида позабудет глупости во время выпускного года. Она собиралась отправить девочек путешествовать сразу после школы, а потом поскорее выдать мисс Смиду замуж. Даже рассчитывала отдать ее за господина Радольфуса, который как раз посватал вашу матушку. Он, знаете ли, был близким товарищем господина Ивана, папеньки госпожи Дру. Они раньше много путешествовали с нашим лордом и очень подружились тогда. Господин Ивен и посоветовал мистеру Лестринджу нашу старшую девочку. Но хозяйка очень хотела выдать за него мисс Смиду, чтобы замять скандал. Девочки окончили школу. Ох, мисс Смида совсем запустила учебу. Она только и думала, что о своем Макгле, наша бедная заблудшая овечка. Зато мисс Белла просто замечательно сдала все жабы. Девочки должны были уехать путешествовать уже той зимой, но случилась беда. Накануне отбытия мисс Смида ушла из дома, убежала к своему мерзкому Макглу. Джуня страдальчески заломила руки. Ах, если бы госпожа Мари была еще жива, она образумила бы непутевую девочку. Я знаю, она образумила бы. Мисс Смида очень любила свою Гран-Темре 3, уважала ее, но госпожи Мари уже давно не стало, ее сожрал гоблинский тиф. Ах, мисс, всхлипнула Джуня, моя госпожа Дру, как же она страдала. Мистер Кигнус обвинял ее в том, что не доглядела за дочерью. А в чем же она была виновата? Ведь всегда только и делала, что занималась семьей, моя бедная хозяйка. Мисс Белла уехала путешествовать одна, а как возвратилась через 2 года, вышла замуж за мистера Радольфуса. Мисс Смида тогда уже тоже, Джуня не смогла подавить очередной всхлип, тоже вышла замуж за своего Макгла. О, моя бедная маленькая мисс, я не знала, переживет ли хозяйка этот позор, а сколько еще ее ожидало. К счастью, грязное пятно не повлияло на судьбу нашей маленькой Цисси. Господин Абраксас посватал за нее своего сына, и мои хозяева дали согласие. Господин Люциус, правда, был всего лишь на год старше мисс Цисси, а это, доложу вам, госпожа, не очень-то хорошо. Вот супругу вашей матушки на момент женитьбы было 42 года, так и следует, я считаю, да, госпожа. Но, к счастью, мисс Цисси с детства умна и рассудительна, и все у них наладилось с господином Люциусом после свадьбы. Какая страшная беда стряслась в прошлом году. Вдруг сбилась с мысли и заохала эльфиха. Давай по порядку, Джунь, осторожно попросила Гермиона. Ты жила с Друэллой после замужества, маман? А да, госпожа Кадмина. Я до последнего дня была рядом с госпожой Дру. Спустя 3 года после свадьбы вашей матушки мисс Цисси окончила Хогвартс и тоже уехала путешествовать. Она возвратилась через 2 года и стала, знаете ли, совсем другой. Какое-то время активно помогала вашему папеньке, выезжала в свет. Потом вдруг опять переменилась, выпросилась у господина Кигнуса снова за границу, а, как вернулась, вскоре вышла замуж за господина Люциуса. Моя бедная хозяйка, она была так одинока все это время. У ее дочерей долго не рождались дети, не считая, разумеется, госпожи Мида и ее девочки от этого Макгла. Когда вы появились на свет, госпожа Друэлла расцвела, как Саприония в мае. И каким же счастьем стало для моей хозяйки рождение вскоре господина Драка. Она почти не бывала в Блэквуд Мэннер в свой последний год, все нянчилась с внуками, бедняжка. Джуня замолчала, и крупные слезы, дрожащие поволокой наполнившие ее ярко-сиреневые глазища, хлынули по морщинистым щекам. «Этот страшный, страшный год», — заговорила эльфиха, когда смогла хоть немного успокоиться. «Наш лорд пропал, и все считали его мертвым. Начались суды, бесконечные суды и аресты. Господина Ивана убили мракоборцы, госпожа Белла и мистер Лестрингж с братом попали в Азкабан. Хозяйка скончалась здесь, в этом доме, у госпожи Цесси, вечером, после заседания Визингомата, приговорившего госпожу Беллатрису к пожизненному сроку в Азкабане. Моя бедная госпожа Цесси держалась героиней. Ее супругу еще грозил суд, на руках двое малышей, все это сумасшествие кругом. И тут скончалась хозяйка, эльфиха дрожала, с болью вспоминая те страшные времена. Она сама закрыла ее застывшие глаза, моя бедная госпожа Цесси. Я тогда ухаживала за вами и господином Драко. Их домовик, Добби, вовсе не умел обращаться с детьми, ему никогда не поручали присматривать за юным хозяином. Я даже не оплакала, как полагается, свою несчастную хозяйку, госпожа Кадмина, сокрушенно говорила эльфиха. Ужасные, ужасные времена. После похорон мы с господином Кигнусом уехали в Блэквуд Мэнор по настоянию госпожи Цесси. Я очень хотела остаться, чтобы помочь управляться с детьми. О, как я винила себя потом, когда всем объявили, что вы трагически погибли. Я же не знала, что вас только спрятали ото всех, госпожа Кадмина. Все думала, что это дурень Добби что-то напортачил. Он вообще не умел обходиться с малышами. О, как же мне было тоскливо. К счастью, хоть господина Люциуса оправдал суд, и мисс Цесси могла жить спокойно, но у них уже был домовик, и я осталась с мистером Кигнусом в Блэквуд Мэнор. Тоскливые годы, пустые, бессмысленные. А как 5 лет назад не стало хозяина, так я чуть не померла от хандры. Усадьба перешла по наследству вашей маменьке, но она ведь оставалась еще в Азкабане. Госпожа Цесси иногда наведывалась в Блэквуд Мэнор, но очень редко. Я сама следила за опустевшим домом. Это страшно, страшно, госпожа Кадмина, когда ничего-ничего не осталось, лишь пустой дом. Одна радость была у меня, что у госпожи Цесси все в порядке, только она совсем позабыла старушку Джуню. Но госпожа появилась через полгода и забрала меня к себе, в это поместье, горделиво закончила домовиха. Гадкий Добби, я всегда знала, что он, никудышный домашний эльф, бросил своих хозяев, обманом получив свободу, и я стала прислуживать моей хозяйке и ее семье. Старая Джуня и не надеялась уж на такое счастье, госпожа Кадмина. «И тебе нравится жить в поместье?» — поинтересовалась Гермиона, до глубины души растроганная преданностью старой эльфихи. «Тебя не обижают здесь, эльф должен хорошо служить хозяевам, в этом его предназначение», — убежденно сказала Джуня. «Как может быть плохо в доме у любимой хозяйки? Госпожа Цесси выросла у меня на руках, она, единственная отрада долгих лет моей жизни. А теперь и госпожа Белла свободна. Ничего, все наладится, все будет хорошо. Я верю в это. Нелегко было служить год назад, когда здесь жили столькие подданные милорда. Они обижали Джуню, но Джуня терпела. Теперь, что же стоит следить за домом, когда тут почти никого? Да и после такой радости, как спасение господина Драка и ваше возвращение, какие могут быть обиды? Я же вас считала мертвой, мисс Кадмина, а вы вот какой выросли красавицей, какой умницей. И так внимательно слушайте старую глупую Джуню. Ох, госпожа, мне ли не быть теперь счастливой? Один, очень пугливое существо, которое вылезает из своей норы только при полной луне. Танцы лунного тельца в лунном свете, потрясающее зрелище. Даже Кроулинг фантастические твари, где они обитают. 2. Эльфоподобное существо, которое обитает в черном лесу в Германии. Оно крупнее гнома, в среднем 3 фута высотой, имеет заостренную мордочку и тоненький голосок, особенно нравящийся детям, которых детоеды пытаются увести от взрослых и съесть. Даже Кроулинг фантастические твари, где они обитают. 3. Бабушка, Франц. Глава 6. Привкус власти. Ты знаешь, что такое власть? Кадмина, спросил темный лорд через несколько дней, пристально глядя во внимательные карие глаза своей дочери. Власть – это то, ради чего стоит жить. Тихий голос Вальдемарта баюкал, проникал прямо в подсознание. Чтобы действительно иметь ее, нужно почувствовать силу по-настоящему. А для этого нужен страх. Страх других перед тобой, Кадмина. Я хочу, чтобы ты ощутила этот дурман. Стремление властвовать у тебя в крови. Ты должна осознать свое могущество. Не возражай мне, ты знаешь, что я прав, как бы твой разум не пытался противиться. Это совершенно, испугалась Гермиона. Это необходимо, моя дорогая. Прежде всего, для тебя. Ты должна утолить жажду власти. Сделать глоток. Первый глоток пьянит больше всех последующих. Гермиона молчала. Жажда власти, в ней, Сейчас, ничего такого она отнюдь не ощущала. Или нет, здесь, в этом доме, Вальдемарт, Беллатриса и Нарцисса были несоизмеримо выше нее во всех отношениях, старше, опытнее, мудрее, значимее. Они выступали в качестве наставников, а за Гермионой оставались разве что Драко Малфой да Эльфиха Джуня. Но и Малфой, несмотря на свое положение, знал или, по крайней мере, Гермионе казалось, что он знал несоразмерно больше о том мире, в который она попала. Даже Джуня и та рассказывала Гермионе то, чего она не ведала раньше. Даже домовиха как будто учила и наставляла. Выходило, что ведьма, привыкшая чувствовать умственное превосходство, вставала на самое последнее место, а характер Гермионы не позволял долго оставаться там. Темный лорд убеждал ее в ее же собственной значимости и исключительности, и в то же время Гермионе ни перед кем было почувствовать эту исключительность здесь. Она могла бы поиздеваться над Малфоем, но тот выглядел жалким, старался не пересекаться с ней, да и сама Гермиона не ставила перед собой задачи ощутить на практике приоритеты сложившегося положения. Просто Вальдемарт понимал, что уже настало время для этого очередного искушения. «Власть приятнее всего испытывать над тем, кого ненавидишь», — продолжал он, обращаясь к своей дочери. «Таких теперь не осталось», — с горечью усмехнулась Гермиона. «О, как же ты ошибаешься, девочка! Этот мир ими полон. Но нам пока не нужен целый мир. Твоя мать отыскала ту, кто сможет оценить твое новое амплуа по достоинству. Мы не стали копать глубоко. Зачем? На самой поверхности плавают очень неприятные личности, по всемирно известному закону. Пойдем, Кадмина, я покажу тебе силу власти». Внизу под поместьем Малфоев раскинулись паутиной настоящие средневековые катакомбы, переплетающиеся лабиринтами и уходящие вглубь, в самое чрево земли. В одной из таких подвальных комнат с завязанными глазами лежа на полу, предстала перед Гермионой ее первая жертва. Вальдемарт стоял за спиной ведьмы, положив руку на ее плечо. Беллатриса с улыбкой устроилась на стуле в углу мрачной камеры. Жертва была без чувств, и первое, что ощутила Гермиона, увидев ее, — «Жалость не лучший советчик», — вкратчиво сказал Вальдемарт, сжимая ее плечо. «Все в мире относительно, Кадмина. Тебе ее жаль, понимаю, но подумай, чем она заслужила твое сострадание. Эта женщина ненавидела тебя, она отравляла твою жизнь, жизнь твоих друзей. Она самовлюбленная и недалекая, она не ценит в человеке ничего, что ты когда-либо считала важным. Но, если посмотреть, а нет, Кадмина, это особый случай. Тут, с какой стороны ни посмотри, все едино. Можешь ли ты назвать что-либо, могущее защитить право на существование Долорес Амбридж? Ну, она человек». Беллатриса неуловимо взмахнула палочкой, и две черные полоски ткани, связывавшие глаза и рот пленницы, слетели. Темный лорд и Белла накинули капюшоны. Короткий блик, и лежащая на полу женщина пришла в себя. «Ты!» — взвизгнула она писклявым голоском, полным яростного возмущения после того, как в панике осмотрелась по сторонам. «Как ты смеешь, человек?» — приглушенно проговорил Вальдемарт. «Ты за это ответишь, дрянь! Ты сгниешь в Азкабане, паршивая грязнокровка! Получишь поцелуй дементора! Развяжи меня, немедленно! Какое ты имеешь право? Я, служащая Министерства магии, человек, достойный быть человеком». Гермиона сжала палочку. «За это ты попадешь в Азкабан». На губах Амбридж показалась пена. «Где я? Слышишь, развяжи меня, я узнала тебя. Я, человек, достойный защиты дочери лорда Вальдемарта. Маленькая тварь, мразь, что же ты стоишь? Той, в чьих жилах течет кровь великого Салазара Слизерина. Той, что может отомстить сейчас за все. Драко Малфой рассказал, как сложились ваши с ней отношения, и ты сейчас можешь заставить эту женщину превратиться в грязь. За все те унижения, за все, что она сделала тебе и твоим близким без всякого на то повода. Но, да, она человек, безусловно, имеющий право на существование. Негодяи, подонки, развяжите меня. Кто вы такие? Как вы смеете? Я ведьма, чистокровная волшебница, государственный чиновник. Вы будете отвечать перед Визингамотом. Подохните в Азкабане. Молчать! — внезапно рявкнула Гермиона. «Сама заткнись!» — завизжал Амбридж. «Поганая грязнокровка! Следовало научить тебя послушанию еще давно. Посмотрела бы я на тебя после, Силенция!» — прошептала Гермиона, и Амбридж зашевелила губами в негодовании, но уже беззвучно. «Смотри», — сказала Белла, вставая на ноги. «Есть куда более подходящее заклятие. Круция!» Едва заметный свет вырвался из ее палочки и попал на коротенькую, сосископодобную ногу Эмбридж. Глаза злобствующей колдуньи полезли из орбит. «Прекрати!» — взвизгнула Гермиона, и Беллатриса тут же отвела палочку. «А знаешь, что бы она сделала с тобой, дай ты ей волю!» — тихо спросила Белла. «С тобой, с твоими дружками, с твоими названными родителями, знаешь, как отплатила бы тебе за спасение, вспомни!» Перед мысленным взором Гермионы вставали образы прошлого. Пятый курс, бесконечные самодурства генерального инспектора, а затем и директора школы. Изощренные издевательства над студентами, унижения и моральные пытки. Она не давала им учиться, не давала им говорить, накладывала свои склизкие лапы всюду, чуть ли не на мысли и чувства каждого из учеников. Ставила свои глупые, отвратительные табу. Оскорбляла и унижала тех, кого уважала Гермиона. Она напустила на Гарри дементоров. Она угрожала непростительным проклятием несовершеннолетним ученикам, и применила бы его, не обмани ее тогда Гермиона. Пришлось унижаться перед этой жабой, пришлось перенести тогда эти пусть и быстрые, но такие обидные и болезненные взгляды близких друзей. Власть, Кадмина, гипнотизирующий голос Беллы вырвал Гриффиндорку из пучины воспоминаний, почувствуй власть над теми, кто неприятен тебе, почувствуй власть над той, что тебя презирает. Покажи ей свою власть, иди ко мне. Волдеморт убрал ладонь с плеча Гермионы, и она сделала несколько неуверенных шагов к матери. Белла подвела ведьму совсем близко, и обе опустились на корточки перед пленницей. Одной рукой Беллатриса обхватила свою дочь, а второй легонько сжала палочку, проводя ее концом по щеке Эмбридж. Есть люди, Кадмина, а есть такие, как она, зашептала Беллатриса прямо в ухо Гермионе. Есть враги, смелые, преданные долгу. Сильные, мужественные и самоотверженные. Чувствовать власть над такими – величайшие наслаждения. Понимать, что ты сильнее. А сейчас перед тобой совсем иной случай. Белла опустила палочку в карман и взялась за кисть Гермионы, тоже сжимавшей волшебное древко. Она подняла руку дочери и провела уже ее палочкой по лицу Эмбридж, остановившись на шее и легонько надавив. Ведомые Беллатрисой пальцы Гермионы невольно сжались. «Когда у твоих ног лежит такое существо, ты чувствуешь себя выше, достойнее, чувствуешь себя человеком. Я уверена, ты сравнивала эту женщину с жабой, Кадмина». Белла начала водить палочкой Гермионы по шее пленницы. Мерзкая, омерзительная, заполняющая собой все вокруг, отравляющая слизью мир, открытый для тебя, оставляющая на коже бородавки навсегда, уже совсем шептала Белла. Такие жабы ползают вокруг человека, он сильнее, умнее, но он не может ничего сделать, его уничтожают, медленно, отвратительно, вспомни, Кадмина, вспомни. Гермиона смотрела в глаза Долорес Амбридж и видела в них все слова, которые та выкрикнула бы, не находись она под заклятием, видела ненависть, страх, но не зрела мольбы, смотри, Кадмина, смотри в ее глаза, смотри глубже, что ты видишь, ее... прошептала Гермиона, ее сущность, и как, скажи, Кадмина, как она тебе, это ужасно, но она человек, подал голос темный лорд, ты сама сказала, однако и ты человек, в этой комнате сейчас останутся два человека, Кадмина, ты и она, просто попробуй, что такое сила, власть, заставь ее просто попросить прощения, просто извиниться, не в голос, прочти в ее глазах нужные слова, когда они появятся, если захочешь, сможешь оставить ее, только не мольбу о смерти, Кадмина, прощение, поговори с ней, расскажи ей все, посмотри, как она ответит тебе, и помни, что повелитель и хозяин здесь, только ты, у тебя власть казнить и миловать, ты можешь сделать с ней все, что пожелаешь. Послышался шорох, и Гермиона повернулась. Волдеморт вынул из складок мантии какой-то предмет, похожий на поблекшую от времени старинную корону. Среди витиеватых переплетений потемневшего серебра тускло поблескивали крупные мутные изумруды. «Хочу, чтобы ты почувствовала себя коронованной властительницей», — ответил на ее незаданный вопрос темный лорд. Он сделал несколько шагов вперед и водрузил диадему на голову дочери. «Здесь для нее ты, единый правитель. Повелевай». Тяжелый венец непривычно сдавил виски. Гермиона хотела отказаться от глуповатой и явно неуместной атрибутики, но Эмбридж шумно заворочилась на каменном полу, и ведьма повернулась к ней. За спиной послышался хлопок, а за ним еще один. Беллатриса и темный лорд трансгрессировали, и Гермиона осталась в полутемном подземелье один на один с поверженной пленницей. Она стояла и не отводила взгляда от лица Долорес Эмбридж. Странное ощущение поднималось откуда-то изнутри, медленно подступая к горлу. «Слышали?» — не отрывая от нее глаз, спросила Гермиона. «Слышали, что нужно сделать, чтобы я ушла?» На лице пленницы блеснула бессильная ярость. «С каждым новым днем, знаете ли, я все больше понимаю, что Монпере прав во многом. О чем вы думаете, Долорес?» Гермиона смотрела в эти глаза и все сильнее чувствовала подступающую обиду и ярость. «За все, скажите мне», прищурившись, процедила она, «что сейчас в вашей голове, а, действительно, что бы вы сделали со мной в подобной ситуации?» Глаза жертвы блеснули вновь, и Гермиона вдруг со остервенением полоснула Амбридж невидимой плетью заклятия. Под рассеченной, испачканной в пыли тканью ядовито-розовой мантии выступила багровая кровь. Какое странное чувство! Гермиона перевела взгляд в глаза Амбридж. Она чувствовала, как нарастает и расправляет крылья внутри невиданный, никогда ранее не испытываемый гнев. «Что?» — хрипло крикнула юная ведьма. «Вы сделали бы хуже. Я вижу, я помню. Вам ведь так нравилось унижать людей, но только тех, кто беззащитен перед вами, так, Долорес, студентов, детей, подчиненных, они бывают злопамятны», — выкрикнула колдунья, крест-накрест бросая на Амбридж свистящие плети заклятия. Бешеная, необузданная ярость застилала глаза, снова и снова стягая свою жертву невидимым хлыстом. Гермиона задыхалась от неотступного гнева. Она вся отдалась этой мести, этой ярости, исступленной, неудержимой, как вырвавшаяся на свободу стихия. Вся перемазанная брызгами крови, она чувствовала солоноватый привкус на губах, и в эту минуту тот казался Гермионе приятным. Часто дыша, ведьма стиснула палочку и склонилась над жертвой, заглядывая в ее глаза. Тяжелая серебряная диадема съехала с головы и повисла сзади, запутавшись в волосах. «Не то, все не то, профессор Амбридж», голос, казавшийся чужим, напоминал шипение. «Я уже пробовала на крысах это проклятие. Попробую теперь на вас, Круция». Так странно, беззвучно из-за наложенного заклятия немоты, будто в старом макдловском кино, стала извиваться у ее ног эта женщина. Гермиона стояла и смотрела на нее. Ей не хотелось отводить палочку. Губы дрогнули, и на них появилась презрительная усмешка. Гермиона склонила голову на бок, не отводя руки и лишь сильнее стискивая пальцами теплое дерево, отчего только усиливался эффект ужасного проклятия. «Почему мне не жаль вас, профессор Амбридж?» — вслух спросила Гриффиндорка, сжимая направленное на жертву оружие. «Что с вами? Вам плохо?» Гермиона прервала пытку и сделала шаг вперед. Ее жертва, исполосованная глубокими сеченными ранами, перепачканная кровью и пылью, тяжело дышала, готовая лишиться сознания. «Жалкая, совсем жалкая и отвратительная». Гермиона тряхнула головой. Оттягивавшая волосы серебряная диадема сорвалась на пол, гулко стукнувшись о вековые камни. Гриффиндорка даже не заметила этого. Она решительно подняла палочку и направила ее на изуродованное тело Амбридж. «Авада!» — голос дрогнул. Гермиона сглотнула внезапно вставший в горле комок. «Авада!» — повторила она, чувствуя, как бешеный гнев стремительно потухает. Рука задрожала. «Вот черт, Ава! Авада Кедавра!» Блеснула вспышка зеленого света, и тело Долорес Амбридж обмякло на полу. Гермиона испуганно обернулась. В дверях подземной камеры стояла Нарцисса Малфой, в аккуратной приталенной мантии янтарного цвета, с элегантной прической и волшебной палочкой в руке с безупречным маникюром. Спокойная, будто ничего не произошло. «Я смотрю, ты продвинулась многим дальше, Кадмина. Да добрый вечер!» Нарцисса улыбнулась, пряча волшебную палочку. «Эта женщина не должна быть твоей первой жертвой», сказала миссис Малфой, бросая презрительный взгляд на тело за спиной Гермионы. «Первая жертва, как первый поцелуй. Посмотри на нее, она его недостойна. Свою первую жертву убийца запоминает надолго, Кадмина, а такие, как она, не заслуживают памяти. Но я думала, нет, девочка, твои родители хотели, чтобы сегодня ты почувствовала силу и власть, но твоя первая жертва, не это существо, мы найдем более достойного. А кто был вашей первой жертвой, тетя?» — внезапно спросила Гермиона. Она старалась не смотреть назад, на то, что осталось от Амбридж. Гнев пропал без следа, и к горлу подступал тяжелый и липкий ужас от содеянного злодеяния. Нарцисса улыбнулась и посмотрела глубоко в глаза Гермионы. Повисла недолгая, но полное значение пауза. А потом Нарцисса тихо сказала: «Моя дочь». Глава 7. Силки для Золушки. «Кто?» Нарцисса вздохнула и улыбнулась. «У Драка была сестра». Не унималась Гермиона, от неожиданности забывая даже об изуродованных останках на полу камеры. «Могла бы быть», после паузы откликнулась ее тетя. «Маленьким девочкам свойственно допускать ошибки, Кадмина, вы хочешь услышать эту историю? Если... О, я могу об этом говорить, усмехнулась нарцисса, наклоняясь и поднимая с каменного пола упавшую серебряную диадему, опутанную вырванными каштановыми волосами своей племянницы. Пойдем, позвала она, здесь не лучшее место для беседы. Закатное солнце клонилось к горизонту, нарцисса стояла на берегу пруда и смотрела в воду остекленевшим взглядом. Гермиона, переодетая в чистую мантию, устроилась на скамейке и терпеливо ждала. В ее сознании шевелились обрывки свершенного зверства, перед глазами стояло искривленное мукой лицо убитой. Откуда же взялся этот дикий, удушающий гнев? От этих воспоминаний хотелось бежать, отвлечься, на что угодно и как можно скорее. Не она делала это, она не могла, не могла. Как же так, я была ребенком тогда, начала нарцисса свою историю, и Гермиона вся обратилась вслух, ставя защитный барьер между собой и собственной памятью, еще не окончившей школу молодой девушкой из уважаемой и честолюбивой семьи чистокровных волшебников. Мое будущее было предопределено, но оно мало меня пугало. Я была счастлива, жила в свое удовольствие и не думала ни о чем плохом. В мой предпоследний год в Хогвартсе один из малышей второкурсников нашего Слизерина начал, если можно так выразиться, ухаживать за мной. Он был забавным и милым. Меня тронули его преданность и любовь. Можно сказать, что мы подружились с этим ребенком. В тот год мой будущий муж как раз завершал обучение в школе. Он тогда был поглощен новыми идеями. Белла недавно вышла замуж, и Радельфус привел ее к твоему отцу. Вдохновленная, она летом очень повлияла на моего будущего супруга. В свой последний год в Хогвартсе он уже сделал окончательный выбор и вместе с лучшим другом Валдином массово пропагандировал культ твоего отца. После школы они оба, да еще два пятикурсника, Мальсибер и Уилкис, официально вступили в ряды пожирателей смерти. Тем летом и на моей руке появилась змея. Нарцисса провела ладонью по левому предплечью. Слушала, не более. Слушала речи темного лорда, мне было интересно. Он общался с нами, детьми, на равных. Он говорил важные, разумные вещи. Учил нас тому, что не преподавалось в Хогвартсе. Я знала уже массу проклятий, но применяла их только на животных, и чувствовала себя выше других, тешила свое самолюбие, темная леди Слизерина. Она помолчала, задумчиво глядя вдаль, а затем продолжила. Промчался последний школьный год, а зимой я отправилась в свой вояж, так было принято. Хорошие девочки из благородных семей несколько лет после окончания школы путешествуют, а возвратившись, выходят замуж, и растят идеальных детей. Нарцисса вздохнула. Я вернулась через 2 года, и в начале лета обнаружила в кругу темного лорда того самого мальчика, который ухаживал за мной в школе. Он сам, еще такой юный, на пару с однокурсником просил через старших товарищей об этой великой милости. Кажется, Мальсибер ходатайствовал за них, и высочайшая честь была оказана. Твой отец в то время не чурался даже малолетними подданными, полагая, что за ними будущее, и чувствуя к тому же приближение открытой войны. Мой друг подрос и осмелел. У него появился шарм, что-то такое загадочное и интригующее. Он был очень талантливым. Тем летом мы сблизились опять, сблизились слишком сильно. Ему было 17, мне 21, но я начала встречаться с ним. Тайно, он был мне не пара. Да и судьба моя давно определилась, но мне было интересно с ним. Потом лето кончилось, и он уехал в Хогвартс, а спустя какое-то время я поняла, что жду ребенка. Она выдержала паузу, задумчиво глядя вдаль. Это был конец, Кадмина. Для меня тогда это было равносильно выпитому залпом бокалу яда. Я написала ему, нужно отдать должное моему любовнику, он умел принимать решения. Договорился с Дамблдором о временном возвращении домой, якобы из-за захворавшей матери, нашел какой-то домишко. Я потребовала у родителей отдыха и уехала, трансгрессировав к нему, как только перестала видеть провожающих меня близких. Мы решили, что для моей безопасности надо родить ребенка. И я родила, на 7-м месяце родила дочь, маленькую и беззащитную. Ты можешь назвать меня монстром, Кадмина, но я видела в ней только палача моей судьбы. Гермиона почувствовала улыбку нарциссы. Он должен был убить ее сам. Но этого не понадобилось. Я справилась и так, я ненавидела это создание, оно заставило меня бояться, страдать, прятаться. Я убила ее сама, Кадмина, и получила от этого удовольствие. Когда Северус увидел это, он начал меня бояться и уважать, как никогда прежде.